Квала, а что квала, 11-й по самому быстрому кругу и 8-й по второму, 1:29, 129 и 1:29, 219 соответственно. Прямо передо мной Джордж, если что, а Никита и Бен где-то ближе к середине второй десятки. Сложная сессия, в общем. На этом фоне двойной полустралла выглядел каким-то изощренным издевательством. Поводов для тревоги у меня и без этого было немало. Костя еще дней 10 назад писал, что они втроем обратились таки в полицию и теперь им снова нужно скрываться, и с тех пор от него в мессенджере ни слуху ни духу, как бы опять чего ни приключилось. А мои робкие попытки менять историю в лучшую сторону, предотвращая катастрофы, оказались, мягко говоря, тщетными. Взрыв в Ницце прогремел по расписанию, несмотря на уйму электронных писем, посланных через сайт анонима ИЗЕР в местные органы правопорядка. Да и в Турции, по ходу дела, обещало полыхнуть этой ночью. Единственное, в чем удалось добиться хоть какого-то прогресса, это спорт. Кто бы мог подумать, что задержание одного конкретного человека не только предотвратит выход его разоблачительного интервью и застопорит независимое расследование, но и приведет к допуску большинства российских спортсменов на игры в Рио. Тем не менее, это всего лишь отголоски моего письма. Настоящие испытания, а следовательно, и главные шаги еще далеко впереди. Однако я хотел бы прийти в Формулу-1 с российским флагом и правом на гимн, и сделаю все от меня зависящее, чтобы этого добиться. Ладно, это пока мечты, а есть вопросы и более приближенные к реальности и текущему моменту. Один из таких вопросов я и планировал закрыть окончательно. Прив. Встретимся или будем общаться так, мне важно. Жумакин, я же тебе писала, нам не надо контактировать. Никак, совсем. Я должен знать, на чьей ты стороне, и все. Просто скажи, чтобы я знал, как ко всему относиться. Да что это изменит? Смайлик, рука, лицо. Я вообще не хочу ни во что ввязываться, достаточно и того, что уже случилось. Хорошо, мое мнение ты услышишь, я против всех. Доволен, то есть, да, я считаю тебя одним из виновников войны между тобой и Стреллом. Вместо того, чтобы лезть в чужие дела, ты мог бы заниматься своим, просто гоняться и не отсвечивать. Вот не можешь ты без этого, не можешь не вмешиваться. Ну чего тебе не имется, шило в одном месте играет, так я его выну. Все, отстань от меня и дай мне бодаться с Лэнсом самостоятельно. Послушай, Стролл подговорил Кассиди врезаться в меня и даже ему заплатил. И ты. Я не успел закончить второй абзац сообщения, после того как отправил первый. Ответ, пришедший в личку, был кратким, но оттого запоминающимся. Мне пофиг. И, похоже, меня заблокировали. Вот так, с размаху. Я убрал телефон и треснул кулаком по стене Моторхаума. Что ж все так сложно-то, а? Гаджет пиликнул. Пришло новое сообщение. Судя по всему, от кого-то другого. Но в том же приложении. На территории Европы было все же удобнее пользоваться западными сервисами. Точно. Писал Патрик. Майк, удача. Стролла и Камару дисквалифицировали из-за технических нарушений. У Лэнса не соответствовало регламенту передняя подвеска, у Сержоу – воздухозаборник. Так что мы все в плюсе на два места на старте второй субботней и воскресной гонок. Жду на брифинге. В смятении я убрал мобильник в карман. Повернулся и уставился вдаль, в предвечернее небо над трейлерами премы. ХМ, получается, не все так уж плохо. Главное, завтра днем удержаться в очках, а дальше показать себя на все 100 будет, пожалуй, слегка попроще. Может и в командной борьбе за титул не все потеряно, как знать, как знать. Но как бы там ни было, все точки над ее в любом случае расставит трасса. Суббота, 16 июля. В гоночной своей части этап выдался едва ли не самым скучным из всех, в которых мне довелось участвовать. О чем я и говорил, без открывающегося заднего крыла, как в больших призах или кнопки мощности, как в будущей фрика, в формуле Альпин то еще удовольствие. Самое интересное в первой гонке случилось на старте. Пока Кассиди, увлекшись обороной полупозиции от Макса Гюнтера, смещался вправо, прижимая сокомандника к краю, лидера Хэтика и премы, не забываем. Тут порядок машин на решетке определяла первая квалификация, воспользовались открытой дверью слева и спокойно по внешке вышли вперед, причем пару поворотов спустя Лэнс обогнал Джорджа и поехал в отрыв, оставив британца бороться с Ником. На третьем круге новозеландец изловчился и прошел Рассела в конечной дуге третьего сектора, но тот к концу прямой сместился вовнутрь и отыграл позицию назад. Увы, на время. Восьмой виток гонки увенчался новым обгоном от Кассиди, И тут уже Ник не оплошал, сдерживал Джорджа до конца заезда, заслуженно, я считаю, заняв по его итогам второе место. У меня все сложилось куда как рутиннее. Стоявший передо мной Юбер немного провалился на старте, и в результате от огней светофоров до клетчатого флага я катил позади Лизы, не имея шанса приблизиться для атаки. Все едут друг у друга в слипстриме, алло, где тут сражаться? В таблице, конечно, положение было аховым. Стролл как знал, когда безболезненно для себя можно вытерпеть неудачу. Отрыв от Рассела, вернувшего себе, наверное, ненадолго, вторую строчку, составлял целых 65 очков, пропасть по здешним меркам. Джорджу оставалось разве что минимизировать потери, с его-то стартовых позиций в оставшихся двух заездах. Да и среди команд, уж если Гюнтер и Кассиди после дисквала их вожака облюбовали места в первой тройке на гриде, то отыграться нам, Хэтику, в эти выходные явно не удастся. Эх, а ведь если бы очки в конструкторский зачет наряду с Джорджем зарабатывал я, а не Бен. Мысль, с одной стороны, крамольная, но, чем черт не шутит, если наберу в личном первенстве за этап больше, чем Барникот, глядишь и предложу руководству. А там как пойдет. Следующую гонку я начинал девятым, и на самом же старте обогнал Рассела. Прибавить к этому прорвавшихся чутко ближе Бена и Никиту, и вот вам четыре хэтика друг за другом. И лидировал в нашем квартете в данный момент я. Еще в перерыве я поинтересовался у инженера, будет ли у нас командная тактика, но Патрик не дал мне вразумительного ответа и свернул с темы. Пришло, видно, время напомнить, поставить вопрос ребром. Какой у нас план? Осведомился я по радио. Как обычно, едем вперед. Можно бороться, но без аварий. Они не делают ставку чисто на Джорджа, то есть важен не сам результат, а то, как его добиваются гонщики. Интересно. Я глянул в зеркало. Барникот как раз прошел Рассела, но до меня им теперь было далековато. Ну хорошо, поверю стратегам на слово. Минут 20, наверное, ничего не происходило. Все тупо ехали паровозом, поддерживая среднюю скорость на уровне 170 км в час, если судить по тому, за сколько мы преодолевали круг длиной 4307 метров. Витке на 13-м кативший передо мной Бикман, казалось, приблизился к Форман, но вскоре отстал, и я, сохраняя темп, подъехал к нему вплотную. Обгонять здесь было мукой адской, все равно что работать в допотопном терминале ГИТ-3, но это хотя бы не Монако и не Макао. Так что кое-как протиснуться в Банкинге удалось. Более того, вслед за мной такой же маневр проделали и Бен, на том же, 18-м круге, и Джордж, на следующем. А я получил просто обалденную возможность вновь закончить гонку на хвосте у Лизы. На последнем круге я увидел позади, как Рассел обратно прошел Барникота и поехал уже за мной, и в очередной раз спросил у инженера по поводу командной тактики. «Нет, пропускать не нужно», — ответил Патрик. «Текущие позиции нас устраивают». Помолчал немного и добавил. «Да и Джордж сам отказался. Он хочет стать чемпионом исключительно своими силами. Неужели это мои предупреждения так его уязвили?» — подумал я. «Что ж, пусть пробует сам, коли ему так охота. Да и не помню, чтобы он какие-то глобальные ошибки должен совершить во второй половине сезона». Кажется, Джордж стал все как-то воспринимать еще ответственнее. Надеюсь, это ему поможет. Вот и финиш. Седьмое место. И снова, похоже, третье среди новичков. Только бы оторваться от Кари, а то профуканный на рисринг мне всю картину в зачете испортил. Джордж отыграл таки 4 очка у Лэнса, но все равно оставалось еще 60. И это было, пожалуй, главной проблемой, над которой моему товарищу по команде следовало поработать. А Кассиди после своего дневного фиаско, Паута у него защитить не вышло, смог наконец одержать первую победу в чемпионате. И на награждении по лицу новозеландца было видно, что он вырвал бы это первое место даже у Стролла, если бы того не отправили в конец решетки. Воскресенье, 17 июля. Третья гонка прошла и вовсе невыразительно. Разве что Эйлот на первом круге прошел меня и Эриксона, и мы с британцем по ходу заезда пару раз обменялись позициями. Но примерно за минуту до конца основного времени Каллума немного занесло на поребрике в Гансе Эрнсте, и я сумел вернуть себе стартовое шестое место. По-моему, больше вообще ничего интересного на трассе не происходило. Я имею в виду, в плане битв, не считая вылета малайзийского пилота в Мастерсбахте на 18-м круге. Вероятно, это был единственный раз в сезоне, когда машина безопасности не выезжала при явной аварии. Первые 6 гонщиков в итоговой классификации оказались на тех же местах, с которых и начинали. Вот вам наглядное доказательство пригодности Зандворта к молодежным сериям. Мне лично не очень понравилось, но как минимум, очки я набрал. 16 за этап против 3 у Барниката. В общем зачете нас теперь разделяли 6 баллов и один человек, Лоренди, который благодаря 3 финишам вблизи подиума прорвался с 15 места на 9. Среди лидеров ситуация была такая. 1. Лэнс Стролл, Прима 240. 2. Максимилиан Гюнтер, Прима 215. 3. Джордж Рассел, Хэтик 190. 4. Калум Айлот, Вар 159. 5. Ник Кассиди, Прима 149. В командной таблице мы проигрывали Приме уже больше 130 очков, поэтому спанам надо было забирать по максимуму, а следом и Нюрбургринг, и Эмалу, и Хоккенхайм. Только так у нас будет шанс вновь выйти в лидеры. И я очень надеялся, что на подиуме обычном, не новичковом до конца чемпионата хоть раз побываю. 1 СМ, книгу на открытых колесах, главу 14. 2 то, что на других трассах Курве, или близко к этому, здесь, Бочт, всего лишь поворот на голландском. 3. Система управления версиями используется разработчиками в процессе создания программ с возможностью сохранять изменения и затем возвращаться на любой этап проекта. Этап 7. Спа-Франкоршам, июль. Понедельник, 18 июля, Москва. Уроды, подумал Семенов, открывая дверь кабинета ногой и выходя в коридор. Какие же они все уроды. Глава компании был взбешен. Адвокат, шагавший сбоку и чуть позади, за плечом, это понимал, поэтому следовал за клиентом молча. Они вдвоем еще все обсудят, но позже. Вот упертые моралисты, негодовал Кирилл Альбертович. Мало им своего выручить, надо теперь и меня свалить. Не сидится им, понимаешь, спокойно, не кадится. Его уже вызывали для дачи показаний как свидетеля, несколько дней назад. Перед этим полиция навестила офис BSX Group и прошерстила дела сотрудников охраны. Хорошо хоть он догадался задним числом тех двоих уволить, что за дачей следили, а начальника СБ, Алексея Назимова, отправить в бега, вернее, в отпуск за свой счет. Сами охранники-то сращу раскололись, но задание-то они от Назимова получали. На него можно все и навесить. А сейчас, пожалуйста, очная ставка. Как и ожидалось, было слово Семенова, точнее, его адвоката, против слова этих троих из Косогора. Но какой шок испытал он, когда они включили сделанную на аналоговый кассетный диктофон, а значит, для следствия почти наверняка достоверную, запись их конфиденциального разговора. Семенов скрипнул зубами и ускорил шаг. Алексей же все проверил, не могло быть там прослушки. А может, тот подросток, за соседним столиком, у него в кармане вполне мог диктофон находиться. Но кто он, и зачем ему помогать тем троим? Или это, Жумакин, чтоб его, прилетел со своих гонок, как раз когда мы перестали его искать. Блин, не мог Назимов, прежде чем уйти, и его проверить, вам это с рук не сойдет, пробормотал Семенов, выходя из здания райотдела Следственного комитета, и сел вместе с адвокатом в ожидавшую их машину. Та тронулась. Пришлось, естественно, отказываться от дальнейших показаний. Ну хоть подписку о невыезде удалось выбить. Ничего, расследование может продолжаться еще долго, пока Назимов скрывается, они ничего не докажут. А за это время можно и так пугануть, чтобы заявление забрали, или сами сели за ложный донос. Нет, маловероятно. Пусть просто закроют этих дебилов из СБ, а он сам останется чист. Но уж Леви Смарт он теперь точно потребует целиком. Немного успокоившись, Семенов достал телефон и по электронке, звонки могли прослушивать, смски, перехватывать, с левого аккаунта написал на такой же обезличенный адрес. Прими меры. Прошло не более 3 минут, когда пришел ответ. Уже делается. Мне кажется, зря мы это сделали, сказала Соня, привалившись плечом к стене сбоку от окна и глядя на ночную Москву, россыпь разноцветных огней, особенно ярких при выключенном в помещении свете. «Что сделали?» – спросил Костя и повернулся к девушке. Сам он сейчас сидел за компьютером, но вместо всегдашней IDEшки один на экране было открыто окно браузера. «В полицию пошли», – вздохнула Соня. «Может, просто согласиться на все условия, а главное, выполнить их было бы меньшим злом? Эх, и во имя чего нам все это?» Она обвела рукой комнату, которую они втроем сняли в хостеле недалеко от МКАДа, обставленная парой двухъярусных кроватей, шкафов, столиков и тумбочек. Та была рассчитана на 4 места, так что друзьям потребовалось доплатить, чтобы обезопасить себя от возможного нежелательного соседа. Жили они тут уже почти две недели, и вместо страха, владевшего ими, по крайней мере Костей и Соней, в первые дни, давно успела прийти скука. Это было заметно по Гордею, который беззастенчиво дрых на верхнем ярусе койки в глубине помещения часов по 14 в сутки, будучи в отрыве от своих любимых электроприборов. С собой у него был лишь маленький плафон с лампочкой и шнуром, и всю эту конструкцию Гордей целыми днями напролет разбирал и собирал от нечего делать. Видимо, страх ушел не до конца, подкрасившись вдобавок сомнениям, особенно после сегодняшней очной ставки с Семеновым. «Сонь, я понимаю твое стремление обратно в зону комфорта», — ответил Костя. «Но мы бы точно так же продолжали бояться и в случае, если бы прекратили бороться. Плюс ко всему ты могла бы чувствовать себя виноватой из-за того, что мы ничего не сделали. К тому же, чтобы помешало Семенову начать нас кошмарить, да еще и на грани закона, так чтобы мы никак не могли защититься, а так хотя бы есть шанс на справедливость, да и не вернуть теперь ничего назад. Мы сделали ход, и назад уже ничего тут не отыграешь. Ты прав», — сказала Соня и поправила волосы. «Давай спать, утром подумаем, как быть дальше. Эх, и денег у нас не так много осталось». «Это да», — признал айтишник и повернулся обратно к дисплею. «Проценты с продаж пока небольшие. Наверное, еще недостаточно много людей оценило нашу придумку. А может, эти цены задрали, а зарабатывать как-то надо. Как минимум на этот хостел». «Решил подключить монетизацию», — оживилась девушка. «Только сейчас, через месяц после релиза, ну, да, такой вот я. Сначала код, нужно было пофиксить все по отзывам, а потом уж и остальное. Изначально я вообще этого не планировал, но, увы, обстоятельства вынудили. Решил пока на наших площадках попробовать, но там документы по почте надо отсылать. На днях оформлю и...» «Ладно, уже совсем поздно», — зевнула Соня и залезла наверх второй кровати, у противоположной стены от той, на которой спал Гордей. «Спокойной ночи». «Погоди, ты слышишь?» — вдруг настороженно прошептал Костя, подняв палец. Удивленная, Соня вслушалась в тихие звуки вокруг себя. И действительно, помимо ее собственного дыхания и слабого шума вентилятора на ноуте Кости, до ушей доносились также чьи-то осторожные, крадущиеся шаги за дверью, приближавшиеся ко входу в их комнату. Айтишник приложил палец к губам, тихонько поднялся, взял за передние ножки стул, на котором перед этим сидел, подошел к другому столу, как раз около двери, и по другому стулу забрался на столешницу. Сделал пару шажочков к краю, замахнулся стулом, который держал, и застыл, готовый в любое мгновение применить свое секретное оружие. Тем временем шаги приблизились и затихли как раз перед входом. От испуга Соня прижала ко рту ладонь. Что же сейчас будет? В замке стали чем-то ковыряться. Девушка чувствовала исходящее от Кости напряжение. Тот весь словно сжался в струну, ожидая, когда придет время действовать. Наконец раздался щелчок. Дверь стала потихоньку открываться. Когда чья-то фигура шагнула в комнату, Костя в тот же миг сверху вниз треснул стулом неизвестного по голове. Звук упавшего тела был красноречивее любых слов. Костя мягко спрыгнул со стола, поставил вундервафлю на пол и присел около поверженного врага. «Пульс вроде есть, и дышит», — едва слышно прошептал он замерший на кровати Сони и встал. «Похоже, не дадут нам спокойной жизни. Буди Гордея, собираем вещи. Мы сваливаем. Среда, 20 июля. Сильверстоун, Великобритания. Итак, все вопросы по дальнейшему сотрудничеству мы с вами обсудили», — произнес крупный немолодой мужчина с зачесанными назад светлыми волосами, одетый в безукоризненно белую рубашку и брюки стоимостью не меньше подержанной иномарки, отпил немного чая и поставил чашку обратно на стол. «Теперь хотелось бы поговорить о другом, что меня сейчас беспокоит больше». «Да, и о чем же?» — спросил мистер Аукс, откинувшись на спинку кресла и разглядывая своего собеседника. «Хотя, кажется, я догадываюсь. Да, речь идет о моем сыне. В последние недели он жалуется на нездоровую психологическую обстановку в коллективе, и я бы хотел прояснить для себя, в чем дело». «Ах, жалуется», — задумчиво проговорил Аукс и наклонился вперед. «Мистер Мазепин, я не хочу ни о ком говорить плохо, поэтому буду краток. У Никиты сейчас сложный период, он только второй год в формульных гонках, и часто ему бывает трудно. Возможно, здесь сыграло роль то, что он в прошлом году не добился высоких результатов в других сериях. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы позволить гонщикам бороться за хорошие позиции. И единственным источником недопонимания и напряженности является неудовлетворенность Никиты собственным прогрессом. Но через это, я считаю, нужно пройти и немного повзрослеть, что ли. Еще раз подчеркну, что все в руках самого Никиты. Допустим, слегка наклонил голову собеседник Аукса и залпом допил свой чай. А что вы можете сказать про этого Жумакина? Кажется, что он за тип такой. Ну, с ним, как и с Никитой, можно работать. Вы знаете, что в прошлом году Майкл выиграл российскую F4. Мазепин-старший снова кивнул. Он идет по другому пути и чувствует себя уверенней, поэтому ему проще адаптироваться. Как пилот Жумакин довольно стабилен, если ему не мешать. Наверное, Никита хочет догнать Майкла, своего ближайшего соперника в команде, вот и злится из-за того, что не всегда выходит приблизиться. А деньги я вам плачу за отговорки или за результат. Я понимаю, что ваш этот рассел борется за чемпионство, но, может быть, вы сделаете немного большую ставку на моего сына, так сказать, чтобы уравнять шансы. Мазепин-старший подвигал ладонями вверх-вниз, изображая невидимые чаши весов. А с Никитой я поговорю. Но я уверен, что мотивация и воля к борьбе у него есть. Вот увидите, себя он еще проявит. Не сомневаюсь, кивнул Аукс и добавил про себя. И надеюсь, что именно в том ключе, который и подразумевался. Пятница, 22 июля, интернет-пространство. Ланцестролл. Здравствуй, Никита. Думаю, нам есть о чем с тобой поболтать. Никита Мазепин. Чего тебе, Ланце? Я про Жумакина. Ведь ты также ведешь с ним холодную войну, задумчивый смайлик, Никита. Ну и, пиши яснее, что тебе надо, Ланце. Ты, как мне кажется, тоже с ним в контрах, и я предлагаю тебе объединить наши усилия по противодействию ему. Пауза на пару минут, Никита. Что конкретно ты собираешься предпринять, Ланце? Ничего особенного, всего лишь пост, продублированный во всех соцсетях, где каждый из нас расскажет все, что знает о том, что за человек этот Майкл. Никита. У него имя на латинице не так пишется. Не Мичиел, а Михаил. И произносится по-русски совсем по-другому. Ланце. Какая разница? Мы сейчас не об этом. Что скажешь насчет моей идеи? Есть чем поделиться? Пауза на 3 минуты. Никита. Ну, допустим, есть и... Мне какая от этого выгода? Ланце. Уверен, тебя это заинтересует. Главный плюс. Этот ваш Аукс может не захотеть продлевать Жумакина на следующий сезон. А если Джордж уйдет из Формулы-3 куда-нибудь на повышение или хотя бы в ту же ГП-3, то ты автоматически получаешь лучшую из 4 машин и место первого пилота в команде. Ну как, согласен. Об остальных условиях договоримся. Суббота, 23 июля, Хельсинки. Свет софитов заливал сцену, и я видел, что отец щурится, когда поглядывает наверх, пытаясь найти меня глазами в полумраке остального зала. Расходящиеся сектора с местами для приглашенных зрителей почти полностью окружали центр, и, как я мог заметить, на участников обсуждения были направлены, кроме моей, десятки пар глаз. Пусть все эти взгляды и скрывала темнота, но я знал, что отец чувствует на себе их давление. Еще перед Зандвортом он позвонил мне, чтобы сообщить нежданную новость. Его приглашали на какое-то финское ток-шоу. Видимо, тут сыграли роль 2 фактора. Во-первых, попадание в местные СМИ, с этим помогла реклама картодрома, и так уж вышло, что на Жумакина-старшего для начала обратили хоть какое-то внимание. Ну а во-вторых, он был из России, и уехал оттуда вскоре после истории со взятками, разрушившей, если так посмотреть, его прежний бизнес. А что может быть интереснее для европейца, особенно в это время, чем русский эмигрант с неоднозначным прошлым и активами не на родине? Я так и сказал, что это может быть всего лишь возможностью словить на его фигуре хайпа, но отец ответил, что пойдет. И дело не в вознаграждении, которое должно немного укрепить наши финансы. Просто у бизнесмена Жумакина найдется что сказать на любые вопросы, которые можно ожидать от этой аудитории. После 6-го этапа я решил еще какое-то время пожить в Европе, пока Косогор будет пробовать с помощью полиции обуздать взорвавшегося хозяина BSX Group. Я понимал, что это с какой-то стороны может смотреться как предательство по отношению к друзьям, и мне, наверное, нужно быть с ними, но они сами, точнее, Костя написал мне, что это теперь только их забота и чтобы я не ввязывался. Мое дело – гонять на болиде и разрабатывать оригинальные логические игрушки. И если с первым пунктом я был согласен, то вот по поводу игры была и парочка идей покруче, на которые сейчас у меня банально не хватало времени. Короче, в понедельник я прилетел не в Москву, как обычно, а в Хельсинки, к родителям, которые меня уже конкретно заждались. Прежде всего я успокоил их, мол, все наши трудности временные и в Россию мы еще вернемся. Потом мы устроили праздничный ужин по случаю моего визита. В съемной однокомнатной квартирке в районе Вартякеля сразу стало тесно, но, несмотря на это, мы смогли спокойно вздохнуть. На какое-то время мы вновь стали единой семьей, вместе встречающей жизненные неурядицы. И вот мы с отцом на съемках. Сам он по-фински говорил уже вполне сносно. Это мне язык был особо не нужен, потому как через пару дней мне следовало уезжать. Трасса СПА, так же как Хунгарринг и Шпильберг, была всем в команде хорошо знакома, кому-то по играм, кто-то на ней и раньше выступал, но каждый непременно изучал характеристики, поэтому нам разрешили добираться сразу туда, минуя Англию с базой и симулятором. Ставка делалась на прошлогодние данные и быстрый анализ условий теперь. Блин, опять отвлекся на мысли о предстоящем этапе. Спокойно, волнение ни к чему, все хорошо, я справлюсь. А сейчас не про то. Кроме отца и ведущей, некрасивой женщины средних лет, в студии находились еще четверо участников шоу. И они, подначиваемые замечаниями ведущей, вели между собой оживленную дискуссию, то и дело срываясь на крик. Юрий Жумакин пока в основном помалкивал. Я финский на таком уровне не понимал, поэтому узнавать суть беседы с помощью смартфона, через распознавание голоса и автоперевод, выходило, конечно, так себе, но общий смысл был понятен. Обсуждали последние мировые новости, готовя, как мне показалось, почву для того, чтобы привычно, ну а как еще-то, обвинить во всем Россию. И отец, по их идее, должен выступить в роли битой шестерки. Не дождутся. О, вот, кажется, началось. Господин Жумакин, вы же как раз из России, сказала, обращаясь к молчаливому гостю, ведущая. Можете оценить, насколько отличаются в наших двух странах условия для ведения бизнеса? Прежде всего, хочу поблагодарить за то, что предоставили мне слово. Было заметно, что Юрию Ивановичу сложно выстраивать фразы с нуля в реальном времени, однако, к моему удивлению, получалось вполне себе неплохо, как на слух, так и по смыслу текста, выдаваемого переводом. Массовка зааплодировала, я присоединился. Отец поправил усик надетого на ухо микрофона, откашлялся и продолжил. Условия, как условия. Бюрократия проникает повсюду, поэтому ее нигде нельзя победить. И мне, как иностранцу, было немного трудно влиться в новую для себя среду. Видите, я еще не очень хорошо говорю, поэтому пока не могу ответить определенно. Единственный плюс в настоящий момент – это получение вида на жительство. Аналоги, что здесь, что там, довольно высокие. Так что на первых порах, мне было сложно. Сейчас, можно сказать, привыкаю. Но все же как вы оцениваете свои перспективы здесь? Спросил сидевший от отца чуть сбоку старичок, профессор. Насколько привлекательнее по сравнению с вашей прежней страной остаться здесь и продолжать дело, да еще и в такой интересной области? Снова аплодисменты. На этот раз я вместе со всеми хлопать не стал. А вы, я смотрю, очень уверены в своей стране, не так ли? Негромко рассмеялся Жумакин-старший. Я понимаю, что нет ничего более постоянного, чем временное, но я здесь именно что временно. В силу некоторых причин, мне пришлось идти в этом направлении. Нет, я все понимаю, но больше я все-таки люблю свою страну и хотел бы в не очень далеком будущем туда вернуться. А здесь, даже за вычетом налогов, у меня остаются деньги. Секундочку, остановил он попытавшегося было что-то вставить возмущенного профессора. Я не закончил. Моя главная задача – это поддерживать сына. Он гонщик европейской Формулы-3, и сейчас находится в этом зале. «Миша, я с тобой!» – крикнул он уже по-русски приблизительно в нужную сторону и помахал мне, которого не видел, под сдержанные хлопки зала. Нужно ли говорить, что я в эти мгновения хлопал ему громче всех? «Ты был великолепен», — сказал я отцу, когда мы вместе шли после съемок домой. Как можно, наверное, было сказать о нашей временной здешней квартире. У них там у всех чуть инфаркт не случился, когда ты им про нашу страну начал задвигать. Чувствую, после такого выступления мне и правда придется в недалеком будущем возвращаться, вздохнул он. Но я и не жалею. На родине я совершил большую ошибку, и нужно будет сильно постараться, чтобы восстановить репутацию. Однако, как я и сказал, главная ценность для меня – это ты. Как, кстати, у тебя там все? Понимаю, что ты в красках расписывал одни плюсы, когда только прилетел, но, по-моему, что-то тебя все-таки беспокоит. Ну да, есть такое. Признал я и рассказал о своих взаимоотношениях с Никитой. А главное, я сам не могу понять, в чем виноват. В том, что он не едет. Нет уж, спасибо, не хочу. Пусть сам старается, а не за мой счет как гонщика. Понятно, протянул отец. Что могу ответить? Не отступай. Вот и все. Делай то, что считаешь правильным. Борис, старайся произвести впечатление, в общем, чтобы глупо стало просто тебе завидовать. Чтобы вместо этого тебя начали уважать. Я пока в процессе. Прошло 18 гонок, и примерно с третьей из них я стабильно еду в очковой зоне. Но вот подиум для меня сейчас, это предел мечтаний. Пытаюсь разобраться в себе и понять, в чем же я уступаю. Попробуй быть увереннее, подумав немного, предложил Жумакин-старший. Иной раз и лишняя пара километров в час может оказаться полезной. Так, ХМ, погоди. В это время я достал мобильный, чтобы привычно проверить соцсети. Там у меня в общей сложности было где-то 70 тысяч подписчиков, и едва не потерял дар речи. Что в западных, что в отечественных, мне в личку стучались десятки юзеров с гневными сообщениями. Под недавними постами, прежде залайканными, появилась куча нелицеприятных комментариев, а число фолловеров в раз уменьшилось, где на треть, а где и наполовину. Причем смысл претензий я никак не мог уловить и свести воедино. Терзаемый смутными сомнениями, я доверился интуиции и зашел в российскую официальную группу чемпионата. И то, что я там увидел, мне будто ударило кулаком под дых. Админы постили две записи. Одна была заскриншочена из мордокниги, другая – обычный репост контакта. Первую оставил Строллу, вторую, судя по времени, через считанные часы, Мазепин. И оба поста рассказывали, какой же я нехороший человек и, мол, как такого можно держать в молодежке. И хамлю при каждой встрече, и работу команды расстраиваю, причем это упоминали оба обличителя и даже, вот фантазия-то, стремлюсь разузнать детали контрактов, то бишь, сколько денег вбухивают в своих детей оба олигарха, канадский и российский. Волна начала расходиться. Если я ничего не предприму, то меня смоет. Такое без ответа не оставляют, обиду не проглатывают. Но пусть лучше ответ придет с немного неожиданной стороны. Что-то случилось? Спросил отец, заметив, что я замедлил шаг. Я же набрал номер, которым, почитай, уж 100 лет не интересовался, и, когда звонок по роумингу прошел, проговорил в трубку. Здравствуйте, Дмитрий Витальевич, это Жумакин. У меня, похоже, проблема. Среда, 27 июля. Спа-Франкоршем, Бельгия. Никита, какого хрена? Только и смог произнести мистер Аукс. Глава команды картинно откинул голову назад и обхватил ее руками. Гонщик, которого он вызвал на разговор перед запланированным проходом по трассе, стоял рядом и с каменным лицом смотрел куда-то мимо и вниз. Погода сегодня радовала, светило солнце, пробираясь по небу между немногочисленных облаков, поэтому беседа проходила в одной из палаток, которыми было чуть не впритык уставлено свободное место в поддоке, оставшееся от трейлеров с техникой. Если учесть, что большую часть пространства внутри гоночного кольца Спа-Франкоршем занимал лес и почти вся инфраструктура ютилась в зазоре, образованном первым поворотом шпилькой, а в ближайшие выходные автодром принимал также этап серии на выносливость, то понятное дело, что особо тут было не развернуться. «Ну вот как мне с тобой конструктивно работать, а?» Резко подавшись вперед, продолжил Аукс. «Если на любую попытку сгладить противоречия ты отвечаешь эскалацией, вот сдался тебе этот Жумакин. Я на прошлой неделе 2 часа провел, убеждая твоего отца, что Майкл нам нужен. И вот на тебе, то есть вы на его стороне?» Нахмурившись, поднял подбородок длинный белобрысый подросток, более молодая копия главного спонсора Хайтика. Директора команды хватил фейспалм. О, то ли простонал, то ли прорычал Аукс. Вы, русские, все такие упертые. Если тебе так важно, то ни на чьей. Мне должность не позволяет. По идее, я выше всего этого, ибо мне, как руководителю, нужны от вас 2 вещи. А, результаты, хорошие отношения в коллективе. И с этой точки зрения даже Жумакин в сравнении с тобой выигрывает. Я просто хочу его победить, хотя бы раз в этом сезоне, чуть отвернувшись, буркнул Никита. Так давай, вперед, покажи, на что ты на самом деле способен. выкрикнул директор в запале, но тут же напустил на себя выражение холодной твердости, отчего физиономия Мазепина сразу стала растерянной. «Но учти, еще раз что-то подобное выкинешь или кто-то из наших пилотов по твоей вине не сможет закончить гонку, отстраню до конца сезона. По контракту не имеете права», – пробормотал Никита, с виду явно нервничая. «Да мне плевать, после этого этапа останется еще три. Не беспокойся», – улыбка Аукса была обманчиво доброй, «денег у нас так и так хватит, и пилота на замену мы найдем, если что. Не думай, что ты один тут неприкасаемый. Все, можешь идти. Через 10 минут встречаемся на стартовом поле». Глава команды проводил взглядом гонщика и собрался было в очередной раз просмотреть свои пометки на схеме трассы, как вдруг дверь палатки снова открылась. «Ну что еще?» — поднял глаза Аукс. «А, это ты, Майкл. Что случилось? Давай быстро, времени почти нет. Дайте мне в этот уикенд зарабатывать очки для команды», — сказал я и прикрыл дверь за собой. «Пожалуйста, уверен, что справишься». «Да». На моем лице появилась улыбка, в которую я вложил всю свою уверенность в собственных силах. В Зандворте я переиграл Бена полностью, и вообще приходил выше в тех гонках, в которых финишировал, 9 раз из 13. «Прошу вас, дайте мне шанс, уверен, вы не пожалеете». «Черт с тобой, ладно», — махнул рукой Аукс и встал из-за стола. «После осмотра трассы заявлю тебя вместо Бена. Постарайся не облажаться». «Хорошо, я справлюсь», — ответил я и вышел, а оказавшись снаружи, поднял голову и с предвкушением подставил лицо яркому солнцу. «Несколько минут, и я своими глазами увижу очередной легендарный формульный трек. Более того, завтра мне по нему уже ехать. Насколько я помню по той вселенной, в дождь, здесь это неудивительно, а дождевой спа — это нечто, особенно квалификации. Будет битва, и на сей раз я сделаю все возможное, чтобы не проиграть, в первую очередь себе, во вторую, Лизе». Самокат заехал на пит-лейн. Державшийся за руль подросток в красной футболке, кепке с эмблемой премы и темных очках проехал немного прямо, затем практически на месте мгновенно сделал круг и, развернувшись еще на 180, уперся ногой в асфальт, глянул вверх и белозубо улыбнулся небу. «Уф, наконец-то», — удовлетворенно выдохнул он, снял кепку и пару раз обмахнулся ею, потом напялил обратно. «Эта трасса просто чертовски длинная, Лэнс», — сказал его точно так же одетый, но более высокий и возрастной товарищ, к которому тот повернулся и обеими ногами слез со своего самоката. «Знаешь, мне нужно кое-что весьма серьезно с тобой обсудить». «Да», — как будто слегка удивился Строул. «Прямо здесь, Ник, под вспышками и объективами камер?» «Хорошо, давай отъедем за боксы», — Ник показал примерное направление. «Как хочешь». Они проехали к торцу длинного здания гаража, где было относительно безлюдно, и поставили самокаты на подножки. «И что же, Ник, появились какие-то вопросы?» — продолжил Строул прежним гнусовеньким тоном, немного растягивая слова. «Нет, скорее, просто хочу тебе кое-что сказать». Новозеландец на пару секунд умолк, вздохнул и произнес: «Я больше не буду помогать тебе действовать против Жумакина. Извини, но я не желаю быть простой пешкой в чужой игре. Я способен и на большее. Думаю, этап в Нидерландах наглядно показал это. Знай, я больше не вторикила.